Глава 48. В лагере, несмотря на ночь, царило оживление. На заставе солдаты просыпались, и выезд кавалера просыпался. Почти тут же из лагеря, что был в 300 шагах от берега, за холмами, пришли Рене и Джентиля. За ними приковылял Роха. Кажется, поехали они. Одна из барж отошла от пирсов 2 часа назад. «А где, думают, высадиться?» — спросил Рене. «Знать бы», — мечтательно ответил ему кавалер. «Поеду по берегу, посмотрю. Вы же будьте готовы. Если найду, сразу пришлю за вами». «Брюнхвальда и фон Финка ждать не станем?» — спросил Роха. «Да как же их ждать, если горцы уже начали высадку?» — ответил Волков. «Будем ждать, так они все тут вылезут. Попробуй потом сбросить их в реку». «Нет, ударим сразу. Ударим тем, что есть. Готовьтесь, господа, чтобы к рассвету были готовы». На этом совет и закончился. Максимилиан и Уволень, на удивление, быстро облачили господина в доспех. Только шлем он надевать не стал. Пока Волкова одевали, он съел хлеба с кровяной колбасой и луком, что принес монах, но не все, только столько, сколько смог. А вот молока с медом выпил немало. Все люди его выезда уже были в седлах. Он и сам сел. Устроившись в седле, Волков сказал: «Я первый не поеду, господа. Коли враг высадился, так поставил уже секреты. Мне сейчас в засаду попадать нельзя. Перед сражением погибать и раны получать не досуг. Даже если ранен буду я, сражение уже проиграно. Господа Греннер и Фейлинг-старший, держитесь впереди вы. И прошу вас смотреть во все глаза, особенно пока не рассветет. Едем на восток, вдоль берега. Ищите баржи и лодки у нашей земли». Молодые люди волновались. Враг рядом, но все шло не так, как им представлялось. Думали они, что война — это лихие рубки и пиры. Нет, совсем не так выглядит война. Война — это большая суета. Пока до рубки дойдет, так свои ноги стешишь. Ну или коню ноги собьешь. Война начинается в суете, в беготне, в поисках, в волнениях. И состоит она сплошь из отставших обозов, из нерадивых офицеров, из вечно недовольных солдат. А еще из плохих дорог и хитрых врагов, норовящих ударить неожиданно. Вот это и есть война. Большая, большая суета. И суета эта будет длиться и длиться, не закончится до того момента, когда противники встанут друг перед другом лицом к лицу. Но до этого врага нужно найти. Хлопотно? Да. Но ничего, хотели войны? Вот она. Вот и первое дело. Первое дело на войне — выведать, где находится враг. С важностью этого ничто не сравнится. Так что вперед, господа! Поехали по темноте не спеша. От воды холод шел, но никто поначалу не мерз. Когда за каждым кустом затаившийся враг мерещится, не до холода. Отъехали от рыбацкой деревни. Никого. Луны почти и не видно. Как назло, еще и туман ледяной от реки пополз. Совсем плохо стало видно. Двинулись еще медленнее. Темные места у зарослей объезжая. Нет, тишина на реке гробовая. Ни ночных птиц не слыхать, ни всплеска. Нет никого. Никто не может так тихо высаживаться. Едут они дальше. Камыш едва слышно от ветра шуршит. Ночь. Нет никого. Так и ехали, пока светать не начало. Так неспешно и осторожно ехали, что у Волкова даже ноги стали в сапогах мерзнуть. От жара следа не осталось. Он вскоре зябнуть стал. На рассвете добрались до Линхаймского леса. Того самого, из-за которого вся распря с кантоном и началась. Не было тут врага. Нигде. Ни лодка, ни баржа вверх по течению мимо них не проплыла. Вниз по течению прошла одна на рассвете, тяжко груженная досками, и все. Дальше ехать смысла не было. Остановились. Кавалер думал и оглядывался, но без толку. Берег казался девственно чист и пуст. Ни следов, ни шорохов. А люди смотрели на него и ждали решения. Ничего он не понимал, уже думал, что солдат, может, что-то перепутал, что та баржа, которая отбыла из Меликона ночью, была торговая. Вдруг купчишки в ночь решили отплыть, а солдат всполошил всех зря. «Ладно», — наконец произнес Волков, — «едем в лагерь, господа». Молодые господа с тихой радостью приняли его приказ. Всем хотелось слезть с коней, за ночь-то наездились уже. И еще поесть чего-нибудь теплого и выпить, за ночь-то намерзлись. В общем, обратно двигались и веселее, и быстрее. А как доехали, так все и разрешилось. Все стало понятно. Отец Карла Гренера, Йоахим Гренер, по-отцовски быстро поцеловал сына в висок и потрепал по шее. «Ну, как ты, не позоришь отца?» «Нет, батюшка, стараюсь во всем быть, как вы велели», — отвечал молодой человек. Йоахим кивнул и повернулся к Волкову. «Кавалер, я 2 часа как жду вас. Ваши офицеры сказали, что вы всю ночь горцев искали на своем берегу, в то время как они вылезли на моей земле». Вот этого как раз Волков совсем не ожидал. Он даже растерялся на мгновение. «На вашей?» «На моей, да, на моей», — продолжал сосед. «Я еще спал, как прибежал один мой мужик, Ганс Кноле». Гренер обратился к сыну. «Ты же его помнишь, Карл, это тот Кноле, что живет у реки». Молодой Гренер кивал, он помнил мужика. Гренер-старший продолжал. «Прибежал, кричит. Господин, кто-то рубит ваш лес. Я в темноте не видел кто, но все слышал. Рубят, сволочи. А леса-то у меня кот наплакал, меньше, чем у вас, господин фон Эшбахт. Я, конечно же, на коня, сыновей с собой взял. Еду к реке, тороплюсь по рассвету, а как доехал, так увидал». Он сделал паузу, а Волков молчал и ждал, пока он продолжит. «А там все в лодках. Весь мой берег в лодках, палатки уже поставлены. И лес мой собаки рубят на рогатки и частокол». «Дьявол, дьявол, дьявол! Но как он мог быть таким глупым? Как он мог не подумать о том, что эти псы высадятся не на его, а на чужой земле? Им, поганым, все равно ведь? Что его поместье, что Гренера, им плевать, кого разорять. Если надо, высадится у Гренера и порубит его лес, даже если он им ничего плохого не делал. Додумайся, Волков, пойти туда ночью. Как только солдат рассказал про баржу, так уже победу бы праздновал, уже скинул бы еретиков в реку, уже бы трофеи по берегу собирал. Дьявол! Перехитрили они его! Казалось, торопился он, гнал солдат и успел, но перехитрили враги. Кавалер готов был расцарапать себе лицо. Верная победа оказалась упущена. Упущена. А как пойдет дальше, неизвестно. Но я вам вот что скажу. Пусть они мой лес рубят. Пусть подавятся, черт с ним, — продолжал Гренер, не замечая задумчивости кавалера и его печали. «Я буду драться с ними, поэтому и привел 2 своих сыновей и своего слугу. Считайте, что у вас, кавалер, 4 хороших всадника». «Я признателен вам, друг мой», — рассеянно ответил Волков. «Буду ждать вас к завтраку». Все не шла у него из головы эта вражья хитрость. Даже хворь его не так печалила, как собственная оплошность. Но в это утро у него случились и 2 радости. Хоть и не перевесили они его неудачу, но немного скрасили. Случилось это, когда солдаты поставили шатер. Обозные кашевары приготовили завтрак, и Волков сел есть. Монах сварил ему новое зелье, от которого у кавалера проснулся аппетит. когда он сидел за завтраком с Гренером, офицерами и другими господами, пришел один из сержантов и сказал: «Господин, с севера идет кто-то под вашим штандартом». Все вышли смотреть, кто идет, и увидали большой отряд, спускающийся с холма. И действительно, впереди него ехал офицер со знаменосцем. «Это отец!» — воскликнул Максимилиан не без гордости. Да, это был Брюнхвальд, и, судя по величине отряда, к нему присоединился фон Финк. «Господа, а где Пруф? Где Бертье? Где мои пушки?» — спрашивал Волков у фон Финка и Брюнхвальда, когда они уже усаживались за стол завтракать. «Мы обогнали их вчера, когда они только думали, как переправить через большой овраг Картауну», — отвечал капитан фон Финк с предвкушением, беря себе кусок холодной жареной курицы. «Не думаю, что они сегодня будут», — добавил ротмистр Брюнхвальд, тоже накладывая себе курицу. «Дорога слишком плоха для больших пушек. Грязь. Если бы только кулеврины у него были, то уже был бы здесь». «Да, так и есть», — согласился фон Финк. Пока сидели и решали, что и как, пока прибывшие солдаты становились лагерем, случилась еще одна радость. С той же северной стороны показался немалый отряд кавалеристов. Уволень позвал Волкова поглядеть на отряд. Тот поспешил и увидал всадников. Вот это была и вправду неожиданная радость. Три десятка кавалеристов двигались к ним, а еще вели с собой не менее дюжины коней в поводу. «Рыцари?» — спросил Уволень у Волкова. «Неужто фон Клаузевиц собрал столько?» «Рыцари», — ответил кавалер, продолжая вглядываться. «Значит, собрал всех, кого смог. Больше, чем я думал». Он стал спускаться от заставы навстречу прибывшим. Как командир и как благородный господин, Волков должен был встречать их лично. Одним из первых, рядом с фон Клаузевицем, ехал Адольф Фридрих Баль, барон фон Денниц. Кавалер сразу заприметил красного льва на щите, который держал оруженосец. Сам приехал воевать, не соврал. С ним, с такими же красными львами, ехали еще два человека. Видно его выезд. Одного из них Волков помнил. Это был кавалер Редль. Он издали помахал Волкову рукой, как старому приятелю. Тот помахал в ответ. В отряде имелись еще неизвестные господа, гербов которых кавалер не знал. Их было пятеро. Кажется, те городские рыцари, которых обещал привести фон Клаузевиц. А еще было два рыцаря с гербами Физенклевера. Со всеми ними шли оруженосцы и послуживцы на конях, все при хорошем доспехе. Но шесть человек, включая барона фон Денница и кавалера фон Клаузевица, в отличном доспехе, были как раз из тех, кого называют рыцарями первого ряда, что становится в первый ряд при атаке. Их прибытие оказалось большой удачей, и даже не сам их вес в бою был сейчас значим, до боя еще далеко, а значимо то, что видели их солдаты. Вот это важно! Всякому солдату, кавалер это знал по себе, по старой памяти, легче дышится, если с тобой кавалерия, а тем более рыцари. Хоть и ненадежны они в бою, хоть уходят с поля боя первыми, все равно хорошо, что знать, с ног до головы закованное в железо, воюет на твоей стороне. Их прибытие в лагерь подняло боевой дух, а это сейчас самое важное. И когда он готов был, уже улыбаясь, распахнуть объятия для прибывших, от реки послышались крики. Кавалер обернулся и увидал двух солдат, что бежали к нему от берега и кричали, указывая на реку. «Господин! Господин! Вон они!» Волков только тут разглядел на воде лодку. А в ней человек шесть на веслах и пара праздных. Наверное, офицеры. Один из них даже встал во весь рост, чтобы лучше все рассмотреть. Все остальные тоже смотрели на приближающихся рыцарей. «Арбалетчики!» — заорал Волков. «Чего ждете?» Те, что были на стенах заставы, кричали ему в ответ. «Не достанем, господин! Не близко до них! Ветер к нам дует!» Кавалер и сам это понимал. Поморщился. Увидал Роху, выходящего из-за стен заставы. «Роха, мушкетеров сюда!» «Уже послал», — сразу ответил тот. Но это отнимало много времени. Люди в лодке спокойно смотрели на то, что творится на берегу. Не торопились убегать. Пока кто-то добежал до лагеря, пока нашел сержанта Вилли, пока тот с дюжиной мушкетеров прибежал к реке, лодка уже развернулась и поплыла вниз по течению. Пара человек пальнула им вслед, но скорее для острастки. Лодка отплыла далеко. «Что, они видели нас?» — спросил барон фон Дениц, слезая с коня. «Да», — ответил кавалер, протягивая ему руку. «К сожалению. Я хотел, чтобы вы стали для них сюрпризом. Черт, какая у вас горячая рука, друг мой. Вы не больны?» «Немного не здоровится», — соврал Волков. «Пустяки, хорошая война пойдет мне на пользу». «Надеюсь, надеюсь», — улыбался барон. «Позвольте, я представлю вам моих людей, кавалер». Началось знакомство с прибывшими. Всех, конечно, Волков не запомнил. Последним к нему подошел фон Клаузевиц. Волков обнял его и сказал негромко. «Спасибо вам, друг мой. Большую услугу вы мне оказали, собрав всех этих господ». «Людей пришло бы в два раза больше», — отвечал ему Георг фон Клаузевиц со скептической миной на лице. «Не повесь вы фон Шауберга на заборе. Многие господа из-за этого отказались ехать». Волков, понимающе кивнул и повторил. «Все равно, вы сделали очень много. Я не ожидал». Все-таки госпожа Ланге была умницей. Волков и не знал, а она положила в телегу бочонок вина. Хоть и не очень хорошего, но вина. А еще, когда он собирался, велела зарезать самую большую свинью, и освежеванную тушу этой свиньи тоже поместили в обозную телегу. Словно знала, что кавалеру придется встречать знатных гостей, многое другое, нужное для хорошего стола, положила. Умница. Кашевары рубили свинину большими кусками и жарили ее на углях. Выбили у бочки дно, разливали вино. Но людей для такой небольшой бочки оказалось много. Офицеры, рыцари и оруженосцы быстро выпили все вино и перешли на пиво. Половина свиньи не продержалась долго, но к вечеру все перезнакомились, а как обед перешел в ужин, так превратился в совет. Ни пиво, ни вино помехой не стали. Волков пил немного и был почти трезв. «И как же мы станем воевать?» — спросил у него один из молодых рыцарей, только что прибывших из города. Вопрос был важный. Все замолчали. Даже совсем молодые люди из оруженосцев и свиты господ. Только тогда Волков заговорил. «Господа, я искренне признателен вам, что вы пришли по моей просьбе. Но это не значит, что я допущу разброда и глупого многовластия. Хоть вы мне не вассалы, а я вам не сеньор, но прошу вас все решения мои принимать неукоснительно и не оспаривать их. Те, кто считает себя в деле войны опытнее меня, пусть сразу об этом скажет». «Вряд ли есть тут кто опытнее вас», — отвечал за всех Брюнхвальд. «Думаю, что даже ротмистр Рене с вами в опыте не поспорит». «Нет-нет», — закивал Рене. «У меня всего 9 компаний за плечами, мне с вами, кавалер, не тягаться». Но это было и так понятно. Волков боялся, что барон начнет его старшинство оспаривать. Он среди собравшихся был самым знатным. Но барон тоже поддержал кавалера. «Никто не оспорит ваше руководство. И первая победа ваша над горцами — свидетельство, что воин вы опытный». Больше никто ничего не говорил. Этим Волков был удовлетворен. Он добавил. «Отныне мои пожелания, господа, прошу воспринимать до конца кампании как пожелания отца или старшего брата. Не иначе. Кто с сим не согласен, тому надобно поутру из лагеря отъехать». «Это мудро», — — согласился барон фон Дениц. «Да, это мудро», — повторил за ним Брюнхвальд. И все остальные господа с этим соглашались, в знак согласия поднимали кубки с пивом. Волков тоже поднял свой кубок. Если бы не болезнь и не дрожащие пальцы, можно было считать себя счастливым человеком. Его признали командиром. Кавалер был горд. Вот только, кажется, ему требовалась новая порция микстуры. Но приходилось терпеть. Но не станет же он пить лекарства при всех. Что подумают эти знатные молодые люди, если их предводитель начнет пить лекарства? Нет, он потерпит до конца ужина.